Сердце ученого сдавило холодная рука страха. — Кто тут? — крикнул он в пространство, ощупывая глазами двери маленькой оконцы, смотревшие сюда из контрольного центра. Никто не ответил. Никто не двинулся. Возможно, всему виной богатые воображения и расшалившиеся нервы. Он повернулся и медленно пошел дальше, настороженно, чутко прислушиваясь. Однако единственное, что он слышал, был звук его собственных шагов. Когда Кортес дошел до дальней стены, в воздухе что-то громко лязгнуло, он вздрогнул, резко развернулся и с ужасом увидел, что стальная герметичная дверь, через которую он вошел, теперь закрыта, а засовы задвинуты. — Эй! — закричал он. — Я здесь, внизу! Ученый бросил инструменты, поправил очки и поспешил к выходу, туда, откуда только что пришел. А вдруг его по ошибке запрут здесь на всю ночь, ведь без него остановится вся работа? Уже находясь в середине камеры, он услышал над головой тонкое шипение. Зная Нептун как себя самого, он сразу понял, что это означает. Его бросило в холодный пот. О, Боже, только не это! Кто-то включил процесс шлюзования. Теперь в камеру под высоким давлением нагнетался воздух. Сломя голову, он кинулся к двери. Нужно подать знак, чтобы все поняли, в камере находится человек. А с тем краем глаза он снова заметил какое-то движение. В смотровом окошке контрольного центра появилась голова. Кортесу было хорошо знакомо это лицо и перекошенная злобная ухмылка на нем. Спенглер! Все происходящее не было случайностью. Кортес остановился, как вкопанный. В ушах у него уже стучало от поднявшегося давления. Если ничего не предпринять, вскоре оно сравняется с давлением за бортом станции, а это свыше 1000 фунтов на квадратный дюйм. Наверняка поломку подстроил сам Спенглер. Это была ловушка для того, чтобы заманить его сюда. Оставалась одна надежда — вывести из строя 3 оставшихся насоса, а для этого необходимо было вывернуть 3 предохранителя. Кортес вновь кинулся к дальней стене и брошенному там ящику с инструментами. Давление подскочило еще выше. Ему стало трудно дышать. Глаза застилала пелена. Задыхаясь, пожилой ученый рвался вперед, но вот лопнули барабанные перепонки, и голову расколола невыносимая боль. По шее Кортеса потекла кровь. А давление продолжало расти. Последние метры он двигался, спотыкаясь по инерции, не видя ничего перед собой. Потом упал на колени, хрипя и хватая ртом воздух. Он уперся в пол одной рукой, затем второй, не в силах сопротивляться навалившись на него чудовищной тяжести. Он рухнул на пол и с трудом перевернулся на спину. Он окончательно ослеп, поскольку глазные яблоки вдавились в костяные проемы глазниц. Его пальцы судорожно скребли металлический пол, словно пытаясь прорыть спасительный выход. Тяжесть, давящая на грудь, все увеличивалась, тело захлестнула волна невыносимой боли, и это начали ломаться ребра, превращаясь в острые ножи и дырявя легкие, которые уж не могли сокращаться, а давление продолжало расти. Утратив контроль над своим телом, он перестал сопротивляться. Его жена Мария отдала всю свою жизнь проекту «Нептун». Казалось логичным, что теперь Нептун забирает его жизнь. «Мария, детка, я люблю тебя!» А затем с последним вдохом сознание покинуло ученого, и он погрузился в черноту. 23:20. Сквозь узенькое оконце Дэвид смотрел на сплющенное и изломанное тело бывшего научного руководителя глубоководной станции «Нептун». Он видел, как чудовищное давление раскололо череп ученого, и из него выплеснулось мозговое вещество. Опытный подводник, Дэвид знал, что такая опасность грозит любому, кто бросает вызов глубинам и допускает затем оплошность, но знать — это одно, а видеть собственными глазами. Дэвид отвернулся и сглотнул тошнотворный комок. Это ужасно. — Что дальше, сэр? — спросил стоявший за контрольной панелью Рольф.